Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности «Радио Осознанность». Здравствуйте. Меня зовут Валерий Веряскин, и я веду эти подкасты Ассоциации по развитию культуры осознанности «АРКО». И сегодня я разговариваю с инструктором медитации, коучем, педагогом, психологом, основателем и руководителем проекта «Практики осознанности» и участником нашего сообщества «АРКО» Александром Сташенко. И разговариваем мы о созерцании и творчестве. То есть мы обсуждаем, как в нашей жизни, в нашей личной практике и в работе с другими людьми соотносятся искусство и медитация, эстетика и осознанность. Послушайте, пожалуйста. Привет, Саша. Да, Валер, привет. И здравствуйте все слушатели и зрители, которые сейчас вот здесь с нами. Тоже всех приветствую. Мы договорились вот с Александром Сташенко, с Сашей поговорить сегодня о осознанности и искусстве, или созерцательности и искусстве видения. Ну, вот об этих категориях. Я еще для себя это обозначаю как категории осознанности и эстетики, тоже, может быть, более широко так. Вот. И, в общем, Саш, ты предложил... Ты меня вызвал на разговор, поэтому я бы хотел, чтобы ты и начал, собственно, ну, как-то завел бы этот разговор. С какой точки вот у тебя возникла эта тема, вопрос, там, что ты хотел бы со мной обсудить? Слушай, ну, на самом деле, да, у меня эта мысль появилась как бы так сразу с нескольких сторон, да. Во-первых, мы с тобой похожи двое, ну, по крайней мере, вот в нашей ассоциации два человека, которые интересуемся, занимаемся и, ну, в каком-то смысле там обучаем немножко эстетике, да. У тебя там курс «Искусство видеть искусство», у меня «Искусство видеть созерцательная фотография». Вот. И мне, наверное, вот этот разговор интересен как такое осмысление того, что мы делаем. Потому что я вот у тебя участвовал в курсе, ну так не полностью прошел, потому что там такая хорошая плотная нагрузка. Вот я время от времени посматриваю еще то, что есть. Время от времени к своим обращаюсь, там, источникам, учителям. Вот. И каждый раз как-то оно все глубже, глубже и глубже. Да? Вот. Поэтому у меня, наверное, первый вопрос к тебе. А почему ты вообще этим занимаешься? Да? Почему там не хватает, не знаю, там, просто медитации? Да? Будда в городе. Ну, сел там, уперся в стену, да, и уперся там взглядом площадь его города, там, взгляд с крыш, да? То есть вот почему еще эстетика? Ну, тут, наверное, это просто склонности. Ну, у каждого человека какие-то есть склонности, да? И, соответственно, та самая осознанность, которой мы так вот профессионально занимаемся, развитием этого, это как практики, и личностно, и профессионально. Ну, она как вот, как вода, которую можно добавлять разные, как, помнишь, было в перестройке какой-то напиток, там был такой рекламный слоган «Просто добавь воды». Там вот разные составы были. Добавляешь эту воду, она получается с разным вкусом. Ну и вот для меня эта практика осознанности, она как вот такая вода, которую можно добавлять к разным аспектам жизни, которые будут проявляться разными вкусами. И, ну, так как вот этот эстетический аспект жизни, он как-то был для меня всегда важен, я не знаю почему, вот каким-то своим обусловленностям там с детства, я помню, что меня тянуло в сторону искусства, в сторону эстетики, при том, что, ну, как-то это не очень-то было семейно обусловлено, потому что, ну, у меня родители там обычные какие-то люди, что у них, ну, мама единственное, что пела, а так вот как-то с искусством не были никак связаны. Но у меня это была тяга. Я там рисовал, я что-то... Ну, это какое-то было видение. Но Наверное, вот такое яркое событие, как у меня это соединилось с медитацией, с практикой осознанности, наверное, это произошло на моем первом длительном ретрите. Там был 10-дневный ретрит по випассане и гоинковской. Я помню просто как, ну, что любой человек, который медитирует и который проходит эти вот более-менее достаточно долгие ретриты, знает этот эффект, когда обостряется вообще все восприятие. Мы начинаем видеть ярче, слышать, все начинает обостряться. Восприятие всего мира вообще, внешнего, внутреннего. И вот я помню, как для меня это было какое-то такое открытие тоже, что я там, ну, во время перерыва после медитации там выхожу во дворик, и вот там какие-то эти цветы, там трава, все это тебе так, на тебя вот так вот. И, ну, и понятно, что это очень, оно очень как-то трогает, но, в смысле, что ты видишь, вот насколько, да, вот это все сейчас, ну, красиво, вот это просто мне не очень нравится слово «красиво», потому что мы часто уходим в эту, можем через это слово уйти в такую вот красивость, такую банальность, да, такая, ну, вот начать делить вот эти вещи красиво, а эти некрасиво. Для меня это скорее как какой-то такой выразительности, вот выразительности чего-то. Я начинаю видеть вот нечто там, и красота может быть, ну, в каком-то таком формально уродливой форме даже, да, какой-нибудь там, ну, я вот просто помню еще один мой такой, я бы сказал, как это, сатори такое у меня произошло, ну, своего рода, тоже в каком-то, я уже не помню, в каком-то медитативном ретрите, я тоже шел просто так по улице, ну, вот это был тоже какой-то двор там, и кусты какие-то такие были. И на кусте, на одном кусте висела вот так какая-то грязная старая тряпка. Вот она так висит. И я прохожу мимо, я увидел, и у меня вот в этот момент действительно вот что-то такое, как весь мир так вот как-то изменился, да, в этот момент. Там, и там был этот вот этот эстетический аспект, да, какая-то пронзительность мира, жизни, вот всего этого, да. После этого я, кстати, начал понимать, ну, скажем, того же Ван Гога, который рисовал там какие-то эти вот старые башмаки, стулья, вот эти всевозможные, вот эту всякую дрянь. Вроде бы чего там, в этом нет вот этой красивости как раз, но там есть эта выразительность, там есть вот то, что, опять же, в буддизме, там, в дзен-буддизме называется таковость, да, вот это вот, это так. И почему-то это так, оно какое-то очень выразительное и выпуклое. И почему-то в этом мы чувствуем, ну, вот я, как минимум, и другие люди, которых я слышу в этом смысле близкими себе, мы чувствуем ценность. Да, вот, которая неописуема никакими там характеристиками потому-то и потому-то, а просто ценно, просто вот, вот и все. Вот, и, ну, вот, собственно, поэтому я могу сказать, что, во-первых, наверное, склонности какие-то изначально были, да, что мне интересно вот этот какой-то эстетический аспект жизни, там, искусство, творчество вообще в целом, и как видение, контакт с этим, и как творчество, когда я что-то делаю, творю. Ну, а второе, что оно действительно в какой-то момент у меня соединилось с практикой осознанности, с медитацией, я увидел, что они очень как-то хорошо дополняют друг друга. Да, ну и вот еще это один аспект, когда мы начинаем, ну, как-то лучше, глубже видеть реальность жизни, и в том числе эстетически ее вот это измерение через практику осознанности. А второе, что для меня, ну, как-то стало явным тоже очень, что мне сама практика, она требует какого-то выражения, какой-то экспрессии, что просто созерцать мне, оказывается, мало как-то. Мне важно еще потом вот этот, это как вдох и выдох, да, вот потом еще как-то выдох, последний выдох господина Пэже, какой-то сделать это, какой-то еще творческий жест, акт, выразить это состояние. Поэтому, например, я на своих ретритах предлагаю людям после там медитации писать вот это какую-нибудь хайку, там, не, какое-то вот творческое выражение этого опыта. Что, вот, И опять же, оно связано, если там с традицией брать, вот в дзен-буддизме, например, да, многие известные вот поэты, типа там Басё, Сайгё, там Исса, они практиковали ту или иную форму буддизма, многие дзен как раз практиковали. То есть для них, а многие учителя дзен, там Доген, например, они были, ну, они тоже писали какую-то поэзию или там каллиграфию, то есть это, ну, вот точно не мое изобретение, это вот как-то, видимо, это рождается у многих людей, это же, наверное, не у всех, как ты сказал, в нашей группе вот мы с тобой вдвоем как-то этим вот как-то увлечены. Не у всех это так возникает, но у кого-то возникает. Ну, вот такая моя история. Может, на самом деле, вот если брать, я сейчас такой немножко шаг в сторону науки, да, то есть вот есть опросник по 5 шкалам, а опросник как бы осознанности. Вот, и там есть шкала наблюдения, то, как я воспринимаю, то, как я вижу, слышу, чувствую. И есть шкала выражения, то, каким образом я могу это описать, передать или воспроизвести. Вот, и это раз... на самом деле вещи, то есть вот то, что ты говорил про вдох, про выдох, вот оно точно отзывается. Слушай, ну интересно, потому что у меня совершенно другая история. Как-то с детства я был таким мальчиком техническим, из тех искусств я увлекался фотографией, вот, но я точно знал, что такое глубина резко изображаемого пространства, какие там линзы, сферические, асферические, какое покрытие, потом сколько мегапикселов. Но вот это искусство, это было все очень далеко. И у меня было два таких внешних толчка. Первый, когда я обучался коучингу, мой наставник, инструктор Питер Врица, там разбирали модальности восприятия, и он мне сказал, что у тебя просто визуальное восприятие, оно где-то там вообще глубоко-глубоко в подвале. И я начал его потихонечку развивать разными упражнениями, буквально вот смотреть, ага, вот это линия, да, вот это пятно, вот этот цвет зеленый, да, это красный. Потом я начал различать оттенки, да, что этих вот зеленых там буквально очень много, красных тоже очень много, желтого немного, да, ну, и, то есть я использовал опять вот эти вот технические палитры, вот, и буквально учился этому всему, и тоже на одном из ретритов, это был такой классический сидячий ретрит Шамадхи Випассана, у нас в Шамбалинском центре, во Франции, я увидел, как это группа товарищей, ну, не в полосатых купальниках, с фотоаппаратами, которые так очень медитативно ходили, смотрели, останавливались, закрывали глаза, делали какие-то упражнения. Вот, и кто вообще что делаете? И они сказали, что есть такая программа Шамбала Арт, есть такой способ видения Виксанг и, соответственно, созерцательная фотография. Вот, и в следующий свой ретрит я поехал туда. И уже, как сказать, вот через упражнения, через инструменты, через обучение, ну и тем более у меня была вот эта задачка подтянуть визуальную свою такую компетентную составляющую, вот я просто увидел столько где-то в течение, ну, наверное, вот нескольких месяцев, я интенсивно прошел несколько программ, вот, и увидел столько, что мир для меня стал вот вообще другой. Да? Причем это в обычной повседневности начал видеть красоту, начал видеть там, мусор, да? Поскольку все это там, пытаешься безоценочно воспринять, ты понимаешь, что чтобы воспринять безоценочно, это очень сложно, да, и как бы и красоту, и уродство. Вот, и это тоже был такой, ну, интересный стимул практики, что-то увидеть, понимать, как оно на тебя влияет, и регулировать свое состояние. Вот. И начал очень, ну, действительно сильно замечать такие, что вот есть там красивые берега, а есть берега там не очень, да, есть там города красивые, не очень. Вот. Потом такой следующий шаг был, собственно, к искусству. Вот. И тоже был период, когда я довольно интенсивно ездил по Европе. Я там просто вот, не знаю, там, увидел Генский алтарь. Да, на картинке, и понимаю, что я хочу увидеть его вживую. Да. И вот я еду, смотрю, ну, то есть я смотрю и начинаю видеть, начинаю чувствовать свои реакции, и начинаю каким-то образом, ну, понимать, да, как влияет. Ну и, собственно, потом начинаю опять разбираться с категориями эстетики, с историей, да, ну и, собственно, как-то вот я шел через это все, через анализ. И, наверное, вот понадобилось несколько лет, вот когда я понял, что я более-менее научился, когда я начал просто смотреть и воспринимать напрямую. И понимать, что вот это вот здорово, меня это радует, да, а вот здесь меня это не радует, да, и мне хочется там или отсюда уйти, или там что-то переделать. Ну, то есть вот для меня эстетика стала такой важной частью, ну, собственно, жизни, да, и вот того пространства, где живешь. Вот, а искусство, оно уже появилось, ну, собственно, потом. То есть, или есть на Западе, на Востоке, вот, и какие-то произведения мне хотелось просто увидеть вживую, например, да, я ехал и их смотрел. Вот, то есть, вот такой как бы, заход, да. А вот, слушай, ты сказал, что потом ты начал видеть это напрямую, а перед этим, вот, что это значит, когда не напрямую? Это вот через анализ этот самый какой-то? Да, а вот это через анализ, поскольку у меня такой, ну, как бы, видимо, склад ума больше, и склад восприятия, да, больше такой логический, да, конструкторский, что ли, да, то есть я же инженер-конструктор по первому образованию. Вот, то есть я буквально разглядывал, то есть я вижу какие-то красивые тени, да, я смотрю так, ага, это жесткий свет, тень резкая, да, вот здесь вот полутень, а вот здесь вот совсем оно расплывчато, размыто, да, и вот буквально открываю глаза, закрываю глаза, да, потом снова открываю, снова закрываю, пытаясь это воспроизвести на связи, да, буквально несколько лет, и после этого я вот, ну, то, что сказал, да, начал видеть, ну, как бы легко. Mm-hmm. Вот. То есть сначала у тебя был вот этот, как бы, анализ какой-то, да, сначала? Да, да, да, то есть здесь было через анализ. Mm-hmm. Вот, а в какой-то момент мне попалась книга Гёте, потом Итан про цвет, и там Итан ссылается на Гёте, и про то, что вот есть люди, которые не видят, да, искусство и вообще красоту, есть люди, которые видят, а есть люди, которым это можно показать, и они увидят. Вот, я, собственно, понял, что я вот из тех, кому это можно показать и увидеть. И вот тут у меня появился, ну, собственно, интерес, наверное, к тому, чтобы этим делиться. Ну, потому что я начал просто вот как сумасшедший. Посмотри, посмотри, посмотри. Вот, ну и, собственно, фотография для меня из такой технической дисциплины стала тоже, собственно, искусством. Потому что я пытался в руки там брать и кисточки, и еще чего-то. То есть это как бы это отдельное состояние, да, потому что ты понимаешь, что там уголь это одно, акварель это другое, вот, но все-таки любимый инструмент у меня фотоаппарат остался. Слушай, вот, знаете, ты чуть-чуть коснулся Востока, да, и у тебя там есть на сайте несколько публикаций вот про вот эти вот категории такой восточной культуры, mm-hmm. японской, в частности, культуры, японской эстетики, да, mm-hmm. вот это нуавары, Саби. Вот почему Восток? Потому что дзен или потому что это тебе вот что-то вот дает? Ну, знаешь, у меня опять же все как-то очень было органично, в смысле, что я не знаю, почему это так было, да, но опять же для меня вот это как раз из разряда такой загадки, что я мальчик, выросший там в семье военного, в военном городке, в маленьком советском городе. Очень все так кондово. Почему меня тянуло вот к какому-то там Востоку еще тогда, это в каких-то, ну, 70-80-е годы. Никакой информации об этом не было. Я какие-то доставал эти крохи из, там, не знаю, Селлинджера 9 рассказов, где он там упоминал как-то дзен-буддизм. Ну, вот, я не знаю, почему. Вот. Не, ну ветку Сакуры Овчинникова ты же читал. Ну, да, ну вот чтобы это все до этого дойти, нужно было, ну, как-то заинтересоваться почему-то, да, какой-то вот почему-то я чувствовал этот резонанс, почему, этот отклик. Вот, и, в общем, каким-то вот этим эстетическим аспектом, опять же, даже там же были же картинки какие-то, да, вот там действительно вот, с определенной эстетикой, да, все эти ветки сакуры и прочее. И это вызывало во мне отклик. Даже, в общем-то, ну, в достаточно раннем там, возрасте, в детстве и в этом самом подростковом. Вот. И то есть какая-то, опять же, какая-то склонность у меня, видимо, была. Откуда она, неизвестно, но она была. А потом, когда я ну, что-то начал узнавать, сначала теоретически, там, опять же, там, прочитав, ну, первая такая моя большая книжка про дзен была Алан Уотса, собственно, «Путь дзен». Я ее там купил еще в репринтном издании, там все это было такое, все сам переплел, там читал ее несколько раз. И, ну, там тоже был, он тоже же, в общем-то, много там про эстетику Алан Уотс как-то говорил про это, поразмышлять, пописать, поговорить. Вот, и мне это все очень отзывалось. И там стихи, те же самые хайку эти прочие танки там. То есть вот именно с японской эстетики, и здесь важно подчеркнуть, что это все-таки японская эстетика. Да, она там впитала, понятно, много что из китайской, но она настолько ее преобразила по-своему, что-то устроила, что она уже совсем не похожа на китайскую во многом стала. И, собственно, эти категории, они именно вот, это японская традиция, японская, и да, дзен повлиял на это, но это настолько перемешалось, что там уже невозможно отделить, где это дзен, где это Япония, это все вместе, это все цельное. Вот. Но вот как-то оно для меня очень, ну, отзывается это, и вот этот ваби-саби, вот эта какая-то обшарпанность, эстетическая обшарпанность какая-то, чтобы было выражено в этом какое-то время, старость. Вот эта мимолетность, какая-то печаль там, да, вот, ну, возможно, для меня просто, опять же, в силу там склонности моего характера важна такая вот эстетическая характеристика, которая приводит меня к такому состоянию, где, ну, какая-то меланхолия присутствует, да, легкая такая вот, где печаль смешана с радостью, где нет вот какого-то полюсов ярко выраженных, вот там прям как радость-радость или там какая-то красота и сияние, какой-то блеск или наоборот, значит, все, мрак и жуть какая-то, да, вот мне важно где-то в большей степени посередине вот такая какая-то меланхоличность, да, она как-то в моей душе глубже всего отзывается именно по глубине, да, потому что, ну, там я могу искусство разное любить и вообще разные виды этой красоты, в принципе, это там широкий значит, спектр мне, того, что мне нравится. Но вот то, что меня отправляет на какую-то глубину переживания жизни, это вот, наверное, вот именно эти качества эстетические, вот, которые выражены, как раз выражены в этих вот, в японских этих категориях, которые, в общем-то, ну, очень сложно перевести, там, вот, у нас нет прям так адекватных слов, прям вот так и так. Мы можем переводить скорее каким-то либо таким долгими описаниями, либо показывая, там, вот это, смотри, вот это вот саби-ваби. Если человек как-то у него есть этот контакт с этим, он это понимает, да, в этом есть красота. Вот, не знаю, вот мне подарили вот эту фигурку Будды, вот он весь такой обшарпанный, да, вот потасканный, его там человек возил с собой везде, а теперь я вожу его. Вот это саби-ваби, вот он должен быть такой, весь пошарпанный, на нем должно выражаться его время, вот он там грязный какой-то, у него голова отклеилась, я ему, значит, отбилась, я ему голову приклеил. То есть вот это саби-ваби. И, ну вот, меня это трогает. Вот. Почему, неизвестно. Вот. Но мне это нравится, и я как бы в эту сторону иду, и как-то хочу в большей степени это развивать, в том числе через то, что я делаю. Там, вот я хочу, например, сделать, может быть, ретрит там какой-то тоже именно на эту тему. Вот. Не просто широко искусство видеть, искусство какого угодно разное, а вот больше сконцентрироваться на этих вот эстетических характеристиках, ну, потому что мне самому это нравится, и, может, кому-то еще тоже будет близко. Слушай, ну, я точно туда пойду, потому что мне... Вот я понимаю, что это тоже нравится, отзывается, но у меня, наверное, нет вот здесь, ну, какой-то такой ясности, да, вот я понимаю, что это трогает, да, а мне... опять вот в силу там моего, видимо, склада ума, мне интересно разобраться. И вот если брать, вот меня зацепляет, меня трогает, это тоже про Восток, это тоже про дзен, но вот, наверное, немножко в других категориях, потому что вот наша традиция буддийская, Шамбала, она очень связана с дзеном, ну, поскольку Трумпа Ринпоче, они дружили с Дзюкуроси, и вот он как-то принял, перенял эту эстетику, и абсолютно, ну, как бы, если внешне там на нас смотреть, да, то это совсем не тибетское, да, это вот совсем такое, это белые стены, это там один свиток каллиграфии, это, а может быть, икебаны, это может быть там, ну, какие-то вот такой минимализм, да. И вот те категории, которые мы изучаем в программе Шамбала-Арт, это, например, чистота, простота пространства. Да? Чистота отсутствия визуального мусора, и потом ты уже начинаешь слышать и аудиальный звуковой мусор. Да? Я сейчас в гостинице, у меня там дети в коридоре бесятся просто. Да? Целый класс приехал на выходные на Владивосток. Вот. И какой-то эмоциональный мусор. Да? То есть вот эта вот категория чистоты, она становится, и я потом посмотрел, это действительно такая важная эстетическая категория. Да? Или вот простота, да? То есть отсутствие такой, ну, какой-то вычурности. Да? То есть в этом смысле половина Парижа мне не нравится, потому что она вот слишком вычурная, да, а половина, наоборот, нравится, потому что там просто вот камень, то он совсем темный, да, то он где-то почищен, но вот просто камень, он для меня лучше, там, чем позолота, завитушки и прочее. Ну, это вот лично для меня, да, для кого-то, может, наоборот. И, ну, свое тоже вот количество простоты. Вот, и пространство тоже очень важная вещь. Ну, вот если, ну, это такой известная дизайнерская оппозиция, стиль Джобса и стиль Гейтса, да, Microsoft, Apple. И вот то, как бы та Apple-овская эстетика, потому что я в какой-то момент, 10 лет назад, когда купил себе Apple, я понял, что это, ну, другой мир, да, другое ощущение работы с текстом, с программами, что там шрифты красивые, да, потому что там действительно много вот этого воздуха, и у меня буквально изменился там стиль презентации, стиль выступления, работы в бизнесе. Вот, и это я уже тоже потом как бы понял, что вот сработало, сначала мне это просто понравилось. То есть, видимо, какие-то вот близкие вещи подбираем, да, или вот эта вот троичность небо, земля, человек, да, что есть вот некая такая устойчивость, опора, фундамент, есть небо, может быть, как ценности, да, может быть, как устремление, может быть, еще что-то. И, ну, в частности, через эстетику, через искусство я понял, что важно не просто там улетать в небо, да, отрываться от земли, а, ну, вот, самое интересное, что когда ты ногами на земле, то есть там корнями, как дерево в почве, вот, а крона в небо, а между этим есть, ну, такая свобода движения, свобода динамики. Я буквально увидел это у импрессионистов, например, да, то есть когда опять мне показали, мне объяснили, я начал воспринимать, ну, там, те же чуть-чуть до импрессионистов, самих импрессионистов и пост, да, совершенно по-другому. То есть у меня появилось, ну, дополнительное, что ли, наслаждение. Да? Что не просто там подошел к Моне Лизе там 2 секунды, как в среднем там в Лувре, да, и отошел, да, понимаешь, что тебе надо, там, может быть, 20 минут, да, для того, чтобы вот увидеть, почувствовать и сонастроиться. Вот, ну и, собственно, вот с другой стороны, когда друзья, знакомые начали спрашивать, а как ты делаешь такие фотографии, что вот хочется смотреть, что вот зависаешь, а мы вот тут сфотографировали белочку, а белочку не видно, да, и как вот это сделать? Ну, вот, собственно, я, наверное, тогда уже понял, что действительно важно не только смотреть, воспринимать, а важно уметь еще и что-то делать. И у меня вот вопрос к тебе, а вот что ты делаешь, да, ну, вот на выдохе вот на это? То есть, есть ли у тебя какие-то, ну, за это любимое занятие, если это не секрет? Ну, вот потому что я у тебя видел только текст. Да, да. Ну, знаешь, вот здесь, кстати, я бы хотел перекинуть мостик к чему. Вот то, что ты упомянул импрессионистов. Знаешь, что... Ну, понятно, что это разные могут быть там версии. ну, как раз такая версия, вот, может быть, которая от такого анализа, значит, научного, там, какого-то медицинского даже, я бы сказал, значит, от того, что импрессионизм возник, потому что там у Моне и Моне у них было плохое зрение. Ну, что вообще, как будто они так видели, смутно все. Вот, и они начали рисовать так, все достаточно смутно. И, в принципе, у меня вот тоже зрение не очень хорошее. И я, кстати, вот когда в этих музеях бываю там, и так без очков, когда так смотрю на картину так издалека, у меня все как такой импрессионизм. Все несколько размыто и мутновато. Вот. Или там говорят, что там, например, этот самый Ван Гог, он тоже, значит, он лечился, у него уже было там эпилепсия, у него была куча там психических проблем, психологических, и он чем-то лечился, каким-то лекарством, у которого побочный эффект, он воздействует на восприятие цвета. И вот определенные его цветовые, что там голубой, у него там какие-то синие были, желтые какие-то, вот, что, ну, эти некоторые там ученые, они говорят, что это от того, что вот он это принимал это лекарство, и он так видел, что вот эти цвета. Но просто это я к тому, что вот это интересный такой момент еще один, что то, что мы часто воспринимаем как дефект какой-то, да, в себе, да, какую-то вот неправильность какую-нибудь, что в принципе при таком правильном использовании этого мы можем это превратить в некое творчество. Это вот еще одна идея этого самого дзенской и японской той же самой эстетики, что, ну, вот это вот известное разбивание чашки, значит, вот чашку сделали прекрасную, потом ее разбили, и вот потом склеили ее, и вот, значит, из трещинок появилась какая-то уникальность такая, да, вот так она склеилась, что вот именно эта чашка вот такая, потому что другая чашка склеится совсем по-другому. Ну, тут же трещина вроде как, но трещина склеена вот этой золотой краской этой. То есть, ну, метафора такая вот, что действительно вот наши, то, что мы считаем недостатками, в принципе, могут быть. Это, собственно, продолжение, ну, не продолжение, а части нас, части личности, и мы можем это как-то выразить в виде какого-то искусства. Поэтому, ну, вот уже отвечая на твой вопрос, ну, у меня есть формальное творчество. Ну, в принципе, я там тексты, да, я считаю, в общем-то, для себя таким формой творческого выражения, реализации творческих своих там каких-то импульсов. Вот. Но еще я делаю коллажи. То есть я когда вот сюда приехал, в Словению, я тут нашел такую стопку журналов разных, причем там начинает какое-то такое порно, такое, значит, жесткое, вот, хардкор, и заканчивая там всякими животными, природой, искусством, опять же, там, вот, и это все было тут накоплено как-то в этой квартире. И я подумал, что, ну, я что-то смотрел на эту стопку, смотрел, не выкидывал, а потом начал что-то складывать из этого какие-то почему-то. Вот я не знаю, до этого я не занимался таким. И, в общем, в итоге я начал делать коллажи. Я их наделал достаточно много. Они вот у меня лежат, просто они на бумаге, их нужно все сосканировать, как-то сфотографировать, выложить. У меня просто руки до этого не доходят. Но мне, в принципе-то, был важен в большей степени процесс. Мне важен вот сам этот творческий акт, вот как я это делаю, как у меня складывается эта картина какая-то из этого коллажа. Причем там интересно, как это все получается, что вот вроде они все такие вот сюрреалистического вида, то есть это, там нет никакого специального такого сюжета, они все очень странные. Поэтому, ну, по идее, ты как-то не положи картинки, все равно какой-нибудь сюрреализм получится. Ну, можно достроить там, типа, своим этим историю какую-нибудь. Но вот и в этом какая-то тайна, действительно, тайна этого творчества, которую мы не можем никак понять и разгадать на уровне какой-то логики. ну, как мне кажется, может быть, ты с логическим умом и поймешь, вот, но мне как-то... Но у меня есть чувство, да, вот, что как чувство какой-то вот правильности, гармонии какой-то, да, вот так я положил, и оно не складывается, да, вот нет истории. А вот так положил те же самые картинки, или там убрал одно, что-нибудь другое добавил, вот так складывается. Но в какой момент нужно остановиться тоже, да, потому что можно же их картинки накладывать, а тоже вот чтобы была какая-то в этом соразмерность. Вот это все, вот оно вот, ну вот оно вот тайна творчества, как оно проявляется, как оно... Вот. Мне интересно смотреть за этим процессом. И в том числе, и у меня это похоже не только вот на этом визуальном вот коллажировании. Я, в принципе, тексты также пишу. Они тоже у меня складываются из каких-то очень разных историй. Еще такое пишу, и мне интересен сам... Вот здесь тоже это связывается с практикой осознанности, потому что я разрешаю этому процессу течь, да, двигаться, выходить откуда-то из меня, там откуда-то непонятно откуда вообще даже, из какого меня, то есть это, откуда это приходит. Я, что ли, это выдумываю? Я не знаю, откуда это. Но в момент этого возникновения мне интересно свидетельствовать, наблюдать, как это вот, как оно выливается, как оно рождается. Это какая-то действительно тайна рождения вот этого. И это очень, ну, меня это волнует как-то действительно. Мне это интересно. Ну и третий для меня такой, если уж говорить о формальных каналах, потому что я, ну, как-то большую часть жизни, ну, там лет 20, наверное, или больше даже, я занимаюсь всякой движением. То есть танцевально-двигательная терапия, перформанс танцевальный, вот такими. То есть для меня вот этот канал через телесное движение, он тоже очень важен. Поэтому я, ну, как-то... Ну, понятно, что для этого часто нужно, если уж там как-то выступать, нужны какие-то зрители, нужно еще что-то, но я могу и сам перед собой, перед Господом Богом станцевать, да, ну, как-то вот какое-то вот выразительное движение телесное для меня это еще важно. То есть это если вот говорить о формальных таких вот каналах, да, вот письмо, коллажирование вот это и там движение. Но, по большому счету, я, в принципе, всю свою деятельность переживаю как творческую. То есть если, ну вот, у каждого какой-то свой подход, ну даже к обучению практике осознанности. Вот мы вроде бы, ну, в одном поле находимся, коллеги, но я вижу, насколько у всех разные. У кого-то технический такой, алгоритмический, да, вот есть такие алгоритмы, ребята делают вот какой-то инженерный такой подход. Кто-то опирается в большей степени на науку, там вот, объясняет, вот это так у нас сознание, вот так мозг работает. Ну, такой более научный подход, да. Кто-то как вот, как психолог там. А я вот, для меня это все творчество. И я не знаю, как другие люди воспринимают. Они тоже как-то по-своему. Но то, что я чувствую, то, что я переживаю, я делаю это, как делал бы, наверное, художник, да, какой-то. Значит, я создаю, вот, и, скажем, вот этот мой Будда в городе, который объемлет в себя, собственно, сейчас все мои профессиональные там, ну, все, что я делаю в профессиональной сфере. Вот он такой, и я к этому так и отношусь. Вот. Ну, и самая последняя, еще шире картина, для меня важна, ну, какая-то творческая жизнь вообще, да, вот, ну, не знаю, стараться, как минимум стараться, чтобы любое мое действие, так или иначе, было каким-то вот экспрессивным актом. Угу. Ну, знаю, то есть, жизнь — это когда есть ощущение жизни, да? Ну, ощущение жизни, но в этом есть качество вот этого творчества, творческой какой-то энергии, которая вот в этот... Ну, она действительно, она не механистична, да? Она вот, да, вот то, что сказала, она живая. И там есть, ну вот сегодня, когда я пишу, когда я рисую, это особое качество творения. Вот это же качество творения можно, ну, как-то распространить на очень разные аспекты. Как я разговариваю там с девушкой, с которой живу, или с продавщицей в магазине. Не обязательно, что я должен как-то специфически разговаривать, да, но я могу чувствовать это так, да, переживать как-то, да, вот что сейчас это происходит, что это не механистично, что не автоматично. Это вот... Еще, у меня сразу сейчас вопрос. Знаешь, куда ушел? В такой, может быть, в психологизм в некий, да? Но мне интересно, вот как ты вот это воспринимаешь, потому что многие люди, ну, вот, по крайней мере, вокруг меня, они как-то, ну, вот, стесняются вот так вот выражаться, да? А кажется, что, может быть, это там некрасиво, неудачно, не к месту, да? То есть вот нет вот этого ощущения, красиво это, некрасиво, да, к месту, не к месту. А, то есть вот что бы ты здесь... ну, не знаю, там, сказал, посоветовал, и как ты сам принимаешь решение, да, что вот сейчас будет, ну, как бы здорово, да, или ты вообще про это ничего не думаешь, и оно вот само идет и идет, да. Но я так понимаю, что многие люди просто получают по носу, да, начиная там с маленького принца, Экзюпери, ты не рисуй больше шляпы, да, и все. И вот каким образом, ну, не знаю, расколдоваться, может быть, потому что вот это частый вопрос, который мне задают. Нет, знаешь, ну, во-первых, о себе скажу, что для меня вот это качество уместности, оно очень важно, в принципе, да, и вот когда я говорю, что экспрессия, это не обязательно то, что мы часто подразумеваем под экспрессией, это вот такое что-то, да, там, посмотрите на меня, это может быть очень такая скромная экспрессия, да, ну, какая-то как раз тонкая, но это, я говорю, что здесь важно мое собственное переживание этого, да, вот это то, что ты сказал, ощущение жизни. Но в нем есть еще определенное качество, вот как я это переживаю, какого-то, ну, творчества, творения, да? То есть я могу там салат порезать, так как-то вот, что я буду чувствовать это, переживать, вот как оно все, как все это происходит, как вот нож входит в эту паприку, там, что-то еще, в общем, и потом вот этот салат, вот он выходит такой вот какой-то определенным образом. Вот, то есть поэтому здесь скорее для меня вот это, то, что я говорю о творчестве, жизни как творчестве и творческом постоянном, ну, каком-то выражении себя в жизни, это не значит, что это обязательно как-то всегда там на показ и как-то... Тут скорее вот что вот этот зритель... если уж говорить, метафору брать как театр какого-то, да, зритель, он всегда есть. Это Господь Бог там, либо, ну, вот мой внутренний какой-то свидетель, да, который как-то всегда здесь, да, присутствует. И здесь для меня, вот, ну, опять же, вот метафора восточная, которая мне как-то давным-давно тоже запала глубоко, это вот эти вот мастера каллиграфии, которые рисуют водой на асфальте в жаркий день, да, вот свои эти иероглифы они там, значит, рисуют. Я просто не был в Пекине, но рассказывают, что там до сих пор вот выходят эти мастера с большими кистями, с ведрами воды и там иероглифы. И вот этот вот акт творчества, да, вот он действительно, он вот прямо сейчас происходит, эта вода высыхает моментально, но важен сам этот акт творчества, сама эта энергия, само это чувство, само это переживание. И вот здесь, ну, то же самое можем это распространить на жизнь вообще. Вот как я пью чай, как я разговариваю с человеком, как, что сейчас происходит, вот прямо сейчас, какой иероглиф вырисовывается. Вот. Ну, а вторая часть, то, что ты спросил, как людям расколдоваться, потому что это действительно часто вот это тормозится. Ну, мне кажется, здесь могут помочь вот как раз формальные какие-то упражнения. Ну, вот для меня точно было всегда очень полезно двигательные практики, да, потому что когда мы начинаем выражать себя вот через движение телесное, то как-то вот вся нервная система, все тело, каждая клетка его запоминает, что я могу как-то выразить себя, какие-то чувства, состояния, любые причем, да, я могу... танцевать как-то там вот так вот, как угодно. Вот есть там, например, опять же, японский танец буто, современный танец. Это танец темной стороны жизни, как это переводится, да, это там, и на него страшно смотреть, что действительно это очень жуткое зрелище. Ну, оно действительно темное, там много темного поднимается, какого-то материала теневого. И, ну, это такой танец, это такой вот экспрессия вот, собственно, таких состояний, таких чувств, таких переживаний, таких аспектов жизни. А, и, ну, можно, и очень разные, все можно станцевать фактически, все что угодно, как угодно, да, можно станцевать. Поэтому это вот один из путей. Но опять же, кому что ближе. Можно рисовать. Можно, вот я говорю, что я никогда не делал до переезда в Словению, никогда не делал эти коллажи. Не приходило мне это никогда в голову. Тут я увидел эти журналы, вот, начал делать. Как бы найти какую-то форму, которая была бы, может быть, в данный период времени какой-то адекватной, интересной, вот, интересной почему-то, да, какой-то влекущий, какой-то зовущий. И начать просто что-то делать для себя, не для того, чтобы сразу же всем показать там, а вот чтобы почувствовать это. А потом глядишь, это может, ну, как-то расшириться на другие сферы. То есть вот найти канал формальный, а потом посмотреть, как это может... Оно может само как-то расшириться. Угу. Слушай, интересно, на самом деле отзывается вот и про то, что не обязательно вообще все свое творчество показывать, да, и вопрос вообще, почему ты его хочешь показать, да, это отдельная тема, но вот у нас, ну вот опять, чему я учился и чему я даже немножко учу, ты берешь какой-то простой элемент, ну вот тоже в такой, в зенской эстетике, да, просто рисуешь точку, да, или ты рисуешь вот этот круг Энца, да, или там Аше, вот, вертикальная линия, и ты сначала берешь и маленькой кисточкой, маленький формат, потом увеличиваешь кисть, лист бумаги, потом ты берешь двухметровую швабру, да, и делаешь то же самое, и тебе приходится уже, ну, вот, включать все тело, да, то есть вот малого, да, ты увеличиваешь, и потом буквально вот раз, и происходит какое-то расширение. Вот такие штуки действительно работают. И вот пока ты говорил, знаешь, ну вот как бы диалог, он такой текучий, не очень подготовленный. Я почему-то вспомнил, что у меня вот есть такая, не знаю, страсть, вот она, кстати, с детства, находить какие-то штуковины, причем природные штуковины. Но я вырос, это было море и горы, да, и сейчас, когда я попадаю в эти ландшафты, они, наверное, самые лучшие, да, и вот там есть какие-то коряги, да, там есть какие-то ветки странные, там есть какие-то растения, и вот мне это хочется все взять, да, если это можно взять и какой-нибудь привезти, то я это все тащу. Вот. И вот эти вот штуки меня, на самом деле, очень вдохновляют. То есть это такой большой процесс, да, то есть когда ты можешь сесть, остановиться и посмотреть вдаль, да, горизонт там нужен обязательно. Солнце, даже за облаками ты все равно понимаешь, что солнце, оно есть, да. Какая-то вот легкая рябь воды там или шторм, неважно, небольшой ветерок или сильный ветер, ну, то есть вот это вот какая-то природная динамика, и в том числе вот застывшая, ну, или там полузастывшие в цветах, в растениях, они же тоже там движутся, только медленно, да, то есть этого нет. Вот, то есть вот это вот то, что, наверное, меня заряжает и дает какие-то, ну, прототипы, да, то есть я вот от фотографии перешел к такой, к фотографике, да, когда я просто вот там одним движением в фотошопе, да, или даже не в фотошопе, там, в обычном фоторедакторе, поднимаю контраст, перевожу в ЧБ и получаю суть. Да, из фотографии можно получить суть человека, там, из дерева можно получить его суть, вот эти вот, как бы оно вот такое, да, или оно вот такое, или оно там еще какое-то. Ну вот, обнажает в каком-то смысле, да. То есть вот он для меня, ну, наверное, такой базово пополняющий, после которого хочется что он, жить. А что он? То есть вот этот процесс для меня базово пополняющий. Да, вот хочется, как бы он дает энергию и хочется что-то делать. А вот, вот для тебя, что тебя, как сейчас молодежь говорит, вставляет? Да? Что вот, не знаю, прет. Движет? От чего прет? Слушай, ну вот от всего вот этого. Ну, в смысле, что я говорю, что мне как раз важна широта определенная, да, потому что и какое-то, какое-то разнообразие, в том числе технических, как сказать, технических возможностей своих, да, которые, чем, собственно, я, инструментов, с помощью которых я реализую вот это свое, свое творческие эти импульсы. Поэтому для меня важно вот сейчас, ну, я пишу эти статьи, и я их там, ну, наверное, буду продолжать, если там что-то не закончится у меня внутри, желание, да, какое-то. Но вот пока меня от этого прет. Но здесь вот тоже важно, понимаешь, чтобы То есть здесь вот интересный, кстати, тоже такой момент, баланс между тем, что я делаю как практику, и мне важно, ну, садиться каждое утро и что-то пописать хотя бы немножко, да? Писать, чтобы вот это было действительно как такая практика, чтобы это нужно, ну, какой-то технический... Ну, там два аспекта, опять же. Во-первых, чисто технический аспект, да, что это нарабатывается, ну, какая-то способность там лучше выражать свои эти мысли. А вот ты вот так показываешь, ты пишешь руками? Я пишу на компьютере, это я показываю просто так, письмо. Вот. А я пишу, печатаю на компьютере. То есть вот этот аспект просто технический, что это нужно нарабатывать и поддерживать, и я вижу, что, ну, мой стиль, он потихонечку улучшается. То есть я могу так все-таки рассматривать это критично. То есть по сравнению с тем, когда я начал только, я до этого тоже ничего не писал. Вот до «Буду в городе» у меня не было, я не писал ничего, там, за исключением сочинений в школе там не писал текстов, не было у меня, опять же, к этому никакого влечения. И вот писать каждый день, но в то же время, там, не знаю, у меня 80% того, что я пишу, оно уходит в корзину, что, или там где-то хранится в каких-то этих черновиках, которыми я не пользуюсь, что оно просто так. А то, что я выдаю в итоге, ну, это вот 10-20% максимум. Ну, здесь нужно как тоже оценивать, понимать это. Во-первых, если уж я делюсь это, то кому это еще надо? Надо ли это кому-то? Кто-то отзовется там или нет? Хоть кто-то, да? Опять же, здесь вот этот баланс между тем, там, понравится или не понравится, или там для себя, или для другого, он тоже такой очень хитрый. Но для меня все-таки важно, да, чтобы не просто там для самовыражения, совсем не важно, услышит это или увидит кто-то. Мне важно, чтобы кто-то это услышал, чтобы кто-то отозвался. Но я не буду делать специально, да, чтобы вот там людей зацепить за что-то. Это как мне это мешает как раз этому творческому выражению. Так вот, вот этот баланс важно выдерживать между такой практикой, просто каждодневной, и в то же время, ну, как-то улавливая, чтобы это было живо, чтобы это было живое. Вот как его находить, я не знаю. Но слушай, что нужно быть внимательным просто к самому этому балансу. Да, вот как-то так вот посматривать на него. Опять же, ну, просто какие-то моменты, ну, это зависит от образа жизни, то есть я могу себе это позволить, да, я могу сегодня взять, начать писать, пописал чуть-чуть, вижу, что как-то не идет, и просто отложить, да, и не писать сегодня. А следующий день взять, и оно пошло. И я могу выделить себе там не 30 минут, а 3 часа на это, да, вот, потому что я могу позволить себе. Вот, то есть это зависит от моего образа жизни, конечно. Ну, и дальше уже вот опять же те же самые, для меня, просто ты спросил, как у меня это происходит, вот для меня важна широта, да, что вот у меня есть такой канал, вот, письменный. Есть эти коллажи, я их сейчас забросил немножко, но я хочу к ним вернуться опять же, да, то есть туда тоже вот визуальный такой вот пойти. Есть вот этот вот с движением, то есть и для меня важно, чтобы это было широко. И даже вот на самом деле вот в том же «Будде в городе», ну, для меня важны там какие-то разные темы, которые я могу там брать, вот, чтобы не только там фокусироваться, скажем, на практики осознанности, и все. Но у меня там о жизни вообще то есть много. Ну, я очень жизненно. Подбираю, да. То есть вот эта широта, мне тогда я не... Это правда. Тогда я не устаю, тогда я не как-то не закисаю. Тогда, потому что мне, как, если я слишком узко, вот только в одном в чем-то, мне там становится скучно как-то, и вот как раз это творческое какое-то настроение, оно у меня уходит. Вот поэтому для меня лично важна эта широта. Но я знаю других людей, кого очень так вполне вот как раз прет, когда они в одном вот как-то выбрали одно что-то, и в этом текут, и у них все в порядке. Это, мне кажется, зависит от склонностей тоже. И скорее важно, как это почувствовать, аж как мне вообще с этим, как что для меня важно, что вот какой-то вот свой такой стиль, и что именно меня будет переть. Да, чего торкать. Да, потому что действительно такой важный вопрос. Да, вот есть художники, которые как-то на протяжении всей жизни работают, пишут, да, и у них есть периоды, один, другой, третий, то есть они как-то смещаются по работам, видно, вот, а есть художники, у которых, ну, вот такой небольшой период, какой-то яркий, да, а потом их не видно вообще, да, и... Я не знаю, это Майкл Кеннон, например, он снимает вообще что-то там, кроме вот тишины своей, да, или там Дэвид Фокус, да. А, то есть вот есть какие-то вот яркие штуки, а потом раз и все. И вот, наверное, тоже действительно интересно, каким образом, ну, действительно какой-то процесс, мы же циклические существа, да, то есть мы вдыхаем, выдыхаем, то есть мне вот сейчас, ну, правда, очень интересно, как мы наполняемся, как мы отдаем, потому что, похоже, если мы наполняемся и не отдаем, там застой происходит, да, когда мы только вот что-то выдаем, там на гора энное количество текстов тоже что-то вот происходит такое, ну, как выжженная пустыня появляется. Хотя в ней, наверное, тоже есть своя эстетика, вот, и вот эти вот разные состояния. Вот это очень важный аспект тоже, да, такой вот пульсации. Пульсации, действительно, когда я открываюсь, я что-то отдаю, там, потом мне важно уйти, закрыться, какой-то вот, ну, в каком-то там побыть с собой, может быть, ничего не делая. Она, конечно, важна, и здесь тоже помогает, собственно, мне кажется, наша эта практика осознанности, как бы осознанности, ну, к тому, в каком я состоянии, что сейчас происходит, что сейчас, собственно, было бы адекватно для меня вот сейчас закрыться от всего мира, уйти в себя, или там как-то побыть в каком-то таком внутреннем отшельничестве, да? А сейчас открыться, пойти к миру, что-то делать. Сейчас в этом сложность есть, ну, потому что наш мир, как бы, он не очень подстроен под такой вот естественную ориентацию на свои ритмы какие-то. Ну, мы же включены в какие-то системы большие, да, эти системы часто механистичные, там, ну, какая-нибудь корпорация, вот человек там работает, вот он, у него такой-то график, вот, пожалуйста, встраивайся в этот график, и никто о твоих там каких-то внутренних ритмах вообще всем наплевать. Ну, потому что как бы тогда система не будет работать тоже. Ну, да. Так вот устроено. И поэтому там для художника важно быть все-таки свободным художником, да, вот как-то вот ориентироваться на себя, прислушиваться к себе, тогда это эффективнее получается, и как-то для него же, ну, как-то меньше страдания там, потому что если вот это какое-то несовпадение, там, ну, что-нибудь, а вот надо, обязательно, какой-то дедлайн, там, то все, это очень сложно, конечно, из себя выжать что-то, потому что мы же здесь имеем дело с какой-то материей такой тонкой, вот, с тайной, действительно, ее нужно дождаться, и вот, собственно, вот тоже еще одна эта метафора, как раз из восточной жизни, в Корее я видел там, человек, художник такой, вот он в традиционном корейским способом, там, ну, вот иероглифы, плюс там какой-нибудь, значит, там, цветочек, там, травинка, вот это все. И вот он садится, и у него там стопка этой рисовой бумаги, он берет, значит, листок, ну, сначала он там долго трет эту тушь, подготавливает, он, значит, сидит там, медитирует какое-то время, потом берет этот листок, кладет его, опять сидит на него, смотрит. И потом хватает эту кисть и быстро-быстро там нарисовал. Опять сидит, смотрит и откладывает, значит. Потом, значит, и вот так он рисует там, не знаю, несколько десятков таких рисунков, одинаковых. И откладывает их в две стопочки. Одни ему, кажется, получились, другие не получились. По мне, так они совершенно одинаковые. Вот, но у него там свои критерии какие-то есть. Но вот у меня сам процесс, вот как, когда я вижу, что он действительно, он как будто бы ждет, когда это придет. Да, вот он положил листочек и сидит, смотрит на него. И у меня такое чувство, что он действительно просто ждет этого импульса, его нужно дождаться. нужно ждать. И вот ты пишешь, и пришел, и тогда он очень быстро рисует это. И вот для меня это тоже стало определенной такой практикой, вот не спешить вот с теми же самыми, например, текстами, тем, и вот я просто сажусь, и я сижу, да, и смотрю. Ну, как это, может быть, мысль там приходит, я записываю, но важно не спешить, важно позволить этому произойти. И ориентироваться на себя. Ну, я говорю, что это может быть сложно людям, особенно которые там как-то связаны с какими-то структурами, с организациями. Но, в принципе-то, сейчас все больше и больше тоже людей переходит в какой-то фриланс. Ну, как-то больше можно на какие-то свои ритмы ориентироваться, потому что это, конечно, то, что ты сказал, очень важно, мне кажется, это цикличность и ритмичность жизни. Вдох и выдох. Ну, вот эта вот знакомая штука, да, когда ты действительно садишься с пачкой листов бумаги и отчасти ловишь, да, отчасти создаешь это состояние. То есть я это пробовал в другой технике. Там есть как бы запрограммированный рисунок, ну, там несколько рисунков. То есть ты несколькими движениями буквально там за секунду, да, рисуешь сосну, рисуешь землю и рисуешь порыв ветра, который там всю эту тушь как бы сбрасывает, да. И вот ты делаешь этих рисунков, там может быть 20, 30, 50, и потом смотришь, ну, вот здесь, наверное, там Брессон еще говорил, да, что гении от посредственности отличают миллиметры, и вот это вот, там, действительно, миллиметры разницы, вот эта вот точность линии, она совершенно точно влияет. Слушай, похоже, это такое, как сказать, мультикультурное явление, потому что ты вот вначале разговор говорил про Одессу, да, а есть такое понятие «фартовый вор». А что значит фартовый вор? Человек, который ждет фарта, ждет удачи. И он играет в карты, играет. Вот масть пошла, ему пошла. Он бросает карты и идет на дело. Почему? Потому что вот сейчас вот этот вот поток. Да? Ну да. Но это поток. Как у греков. У греков, у них же, у древних там было это два времени. Хронос и Кайрос. Хронос — это время, которое как бы просто вот идет и идет, а Кайрос — когда вот время удачи какой-то, да, вот его нужно поймать, это как волна, вот как серфер. Ну вот с серфингом здесь тоже очень хорошая метафора, что вот они же сидят долгое время и ждут этой волны, и какие-то волны они пропускают, в принципе, раз прошла одна, вторая прошла, потом идет он, и он на нее запрыгивает, и, значит, там ездит на ней какое-то время. Вот это очень похоже, да. Ну, слушай, вот это похоже еще один такой вид искусства, да, потому что сейчас про серферов сказал, я просто буквально представил, да, что можно так тупо бороться там с одной волной, с другой, со второй, с третьей, потерять просто все силы и так и не поймать этого момента. Почему? Потому что ты наблюдаешь, да, а ты борешься в это время. Да, и ты невнимательный к тому, что происходит. Вот. Но с другой стороны, тогда нужно какое-то место, да, какое-то время, какое-то пространство, там, где есть эти волны, там, где есть энергетика. Потому что если ты, не знаю, там, сидишь на краю скалы и там расправил крылья и ждешь, а ветра нету, да, то ты тогда и не взлетишь. Да. Вот здесь у тебя вот, я так смотрю, нам пора уже, наверное, завершать, но вот, наверное, такой последний вопрос. Вот смотри, для меня как бы энергия появляется на встрече с другой энергией, да, потому что ты можешь вот, ну, ждать, да, а ничего не происходит. То есть я в этом смысле, наверное, стараюсь идти в какие-то места, в какие-то пространства, в какие-то события, там, где происходит встреча, да, ну, тантрический подход такой. Вот, и вот у меня что-то рождается. Вот как это происходит, на твой взгляд, да, и может ли это рождаться из пустоты, например, да, из тишины? Потому что вот у нас есть там прекрасная знакомая Таня Ленкова, да, то есть вот ее вот эти вот 48 там, или 72 часа тишины. Или там тоже вот что-то происходит, вот твоим интересно. Слушай, ну вот ты сказал перед этим по поводу того, что на волнах можно кататься там, где есть волны. Мне кажется, в этом и ключ, что действительно нам нужно создавать для себя эти пространства, где будут эти волны приходить, как бы открываться им. Ну, вот, и здесь, опять же, я могу только повторить то, что я уже говорил. Нужно найти для себя какие-то формы, какие-то... Это формальное, действительно, занятие. Вот, когда ты садишься каждый день перед компьютером, если ты хочешь писать, то вот садись и сиди, и пиши, что будет приходить, да? И лови эти волны, лови их. Но тебе нужно для этого выйти в море, тебе нужно сесть перед компьютером и ограничить, и оградить себя от всего остального на это время. Mm-hmm. Это очень важно тоже, потому что слишком... Ну, просто если мы берем не метафору, а в прямом смысле, что вот эти вот ребята, которые они там заплывают в серферы, mm-hmm. да, вот они туда просто приходят, у них там ничего кроме этого нет. Да? То есть mm-hmm. ничто к ним не... Мама там не может... подойти и сказать: сынок, сходи за хлебом, вот в этот момент, да? Нет, вот они в этот момент только в контексте этого находятся. И поэтому, если мы хотим вот именно контакта с этим творчеством, нам нужно создавать для себя эти пространства, время и пространство, да, выделять время и выделять специальное пространство. То есть вот я сажусь, и я сижу перед этим компьютером, я записываю, что мне приходит там сейчас, какие волны. Может, я говорю, что это все пойдет в корзину, но может быть что-то родится, да, хорошее. Точно так же там с рисованием, с танцем, с чем угодно, с любой формальной вот этой вот... Но то, что ты сказал из пустоты, оно, мне кажется, как раз оттуда и возникает, ну вот из пустоты. Вот когда ты сидишь, вот как этот вот, как я сказал, этот корейский художник, вот он сидел и ждал, да, вот из тишины, из пустоты, и как раз вот это вот очень... Ну, из такого тихого внутреннего состояния, я как раз я настраиваюсь, я прислушиваюсь, я начинаю слушать, mm-hmm. что мир мне скажет, да, и он мне может сказать, если я слушаю действительно, он может сказать через что угодно, через мой, какое-то мое вдруг внезапное воспоминание придет почему-то, mm-hmm. да? И это та самая волна, которую я могу оседлать. Или я услышу там звон колокола, или крик чайки. Это может быть каким-то, опять же, импульсом, который ко мне придет, опять же, как-то отразится у меня в каком-то чувстве и в каких-то словах потом. Но вот это открытое слушание и, ну, как бы не спешить с этим. Да? Вот я помню тоже, у Джон Клис есть такой мой любимый комик из «Монти Пайтон». Он очень занимался много творчеством, ну, для него персонально была сама тема творчества интересная. У него есть знаменитое такое выступление там на полчаса как раз о том, что помогает творчеству. Там. И, собственно, вот он сказал все более-менее то же самое, о чем мы сейчас говорили. То есть важно создать себе пространство, которое бы, ну, как-то где-то не отвлекался бы на это время. И войти вот в такое состояние игривости, какой-то легкости, какой-то необязательности этого, да? Необязательно, то, что вот без этих вот сжатых зуб мне надо из себя творчество сейчас родить гениальное произведение. А творчество, оно может проявиться, когда я легкий, когда я способен играть с этим как-то. Но никакое творчество не бывает уж таким уж легким, да? Там всегда вот какие-то эти... Всегда сидишь и ничего тебе не приходит. Чувствуешь себя тупым абсолютно, идиотом, ничего не рождается. И вот здесь важно определенное, ну, вот это пройти сквозь это тоже. Да, вот, и здесь как раз практика осознанности, она очень-очень нам помогает, да, потому что когда мы сидим, медитируем, мы вот себе, ну, вот это время там выделили, сколько там, но особенно когда мы все-таки... Не 15 минут сидим, а нормальное такое там время, да, там минут 40, там час сидишь, и там как бы нужно тебе пережить очень разные процессы, телесные там, всевозможные чувства, там состояния, то тебе скучно, то у тебя там все свело, то болит, то все, но мы через это проходим, да, мы как остаемся с этим, остаемся, собственно, основная идея в этом. И тут то же самое. Вот у тебя возникают те самые пресловутые творческие муки, и ты остаешься с этим, остаешься. И потом, глядишь, приходит этот кайрос, вот эта волна, которую ты, опять же, при определенной вот этой внимательности, ты можешь... Ага, вот она, и на нее запрыгиваешь. И да, ты чувствуешь это. Вот поперло. Потом, но она потом тоже уходит. И вот это тоже важно, что она ушла... И у тебя какое-то Ну вот, было же так хорошо. Так же пёрло только что, да? Куда же все это ушло? Слушай, ну ты вот сейчас рассказал, как это, за 2 минуты всю практику осознанности, да? Потому что вот есть вот это радостное усилие, то есть когда ты с одной стороны как бы действуешь, да, с другой стороны ты легкий, свободный. Но вот у нас это называется мягкая дисциплина или свободная дисциплина, да? И, собственно, вот все наши то, что мы практикуем, да, то, что мы передаем, присутствие, да, то есть контакт с этим, со всем, принятие вот этой волны позволения быть и отпускание, не цепляние. Да. То есть вот это вот как раз все, оно вот у меня сейчас просто ну, такая еще одна грань, они живут в искусстве, да, как они вот там у тебя живут. Вот, и это такая, ну, действительно, ну, какой-то, вот, знаешь, ощущение сейчас вот наполненности, да, переживания. Вот вплоть до того, что мне уже сейчас хочется просто сказать тебе огромное спасибо, да, и снова посмотреть, послушать, о чем мы говорили, потому что какие-то вещи вот они, ну, как-то так проскочили, да, тронули, вот, а хочется к ним вернуться, не как там Мона Лиза за 2 секунды, да, я ее видел, вот, а, ну, побыть в этом. Да. То есть я тут так думаю, что сейчас вот этого разговора, но на неделю практики мне точно хватит. Ну, тебе спасибо, Саш. Получилось, что ты больше меня как-то интервьюировал. Мне, в общем, тоже хотелось там... Я кое-что зацепился у тебя. Ну, давай тогда один вопрос спроси. Да, ну вот смотри, вот ты когда ты говорил по поводу... Ты еще где-то там в середине... по поводу красивого и некрасивого. Вот по поводу там того, что вот у вас в Шамбале там, значит, есть простота, чистота, три принципа там. Какие там простота, чистота? Да, простота, чистота и пространство. И пространство, да. И ты упомянул еще мусор. Сказал, что ты начинаешь видеть также и мусор, да? А вот у меня такой вопрос. А как ты утилизируешь мусор? Вот я имею в виду, что вот на метафорическом... Потому что мусора не избежать, да, что много в жизни всего всякого, вот оно лезет все время, да? Вот как ты обходишься с этим? Слушай, ну ты знаешь, вот я, ну, во-первых, чисто на таком, на физическом уровне, ну, по крайней мере, там, у себя дома, у себя во дворе, где-то вот на близлежащих территориях, я это делаю просто физически, да, и как бы это работает, да, потому что если ты выходишь в замусоренное пространство, оно начинает, ну, как вот, там, эзотерики бы сказали, там, понижать вибрации, да, а у меня оно просто, ну, портит строение, вот, поэтому я с этим работаю физически. А второе, вот если, допустим, я пишу, да, я прочитываю обязательно текст, я его вычищаю, прежде чем опубликовать или там просто e-mail кому-то отправить. Вот, если это фотография, то это работа с рамками кадра, да, потому что художник там может не нарисовать провода, да, а фотографу эти провода уже даны, да, и уметь выбрать как бы точку съемки, вот, скадрировать таким образом, чтобы вот этого мусора было меньше, это, ну, вот, тоже способ работы. Вот. И плюс это такая, знаешь, собственная аккуратность, ну, вот, которую я сейчас просто вижу, ну, вот, в процессе там, ремонта, да, там, строительства и доведения дома до, ну, такого жилого состояния, потому что можно быть же очень сосредоточенным, очень аккуратным и там, работать с валиками или с кистью таким образом, чтобы не надо было ничего стелить на пол, да, и не капать. И это тоже такая определенная для меня практика. Если я в какой-то момент понимаю, что я вижу капли на полу, я к себе говорю, стоп, ну, во-первых, там, спустись, вытри, да, вот, а во-вторых, снова войди в это состояние, потому что я его потерял. Может быть, от усталости, может, там, торопиться, может быть, еще что-то. И, ну, опять, что такое мастерство, когда ты умеешь делать, ну, какие-то красивые, точные вещи быстро. Да? Поэтому этот процесс ускорения все равно идет. Да? Ну, как там всадник залезает на лошадь, умелый там за долю секунды, да, неумелый, он там будет сбираться, падать и так далее. Вот точно так же можно работать со всем. И вот этот критерий, как бы не оставлять мусора, не создавать, ну и также в общении, в эмоциях, потому что можно там расбрызгивать, расплескивать много всего, оно потом остается. Да? То есть, наверное, для меня это внимательность, да, и вот, ну и подчищение того, что я случайно намусорил, так скажем. Ну, еще, кстати, выбор, ну, почему опять Сербия, то есть в эстетическом плане страна, ну, или, по крайней мере, вот тот регион, где мы живем, Западная Сербия, очень чистый. Mm-hmm. Мне это буквально, ну, как-то так, по душе, да. Хотя, ну, там тот же Париж называют там, замусоренным городом, для меня как-то вот этот мусор, он там, ну, довольно-таки органичен, mm-hmm. да. Пусть он так создается, убирается, иногда там просто смотришь, как вот эти уборщики работают, и это тоже своя вот эстетика, своя такая жизнь, да. И он не стоит там, как в Нью-Йорке, например, часами, да, или там на полсуток ждет чего-то. То есть там как-то вот эти процессы быстрее происходят. Ну вот как-то так. Mm. Ну, интересно. Ну, да, вот мне тоже просто понятно, что эта часть очищения, она важна, да, и в творчестве, вот там какая-то в любом, да, то есть сильно пишешь сырой текст, там, потом он отлеживается, ну, у меня потом, значит, я редактирую его еще и по много раз, может быть, ну, в общем, как-то это весь процесс вычищения, он, конечно, важен. Но вот второй такой вот, это то, о чем ты говорил еще, когда ты вот коряги вот всякие находил, да, вот какая-то вот что-то, ну, ты рассказывал, что тебе было интересно находить вот всякое. Mm-hmm. Ты вот то, что я сказал про Париж, что как бы органичный, не какой-то мусор, он бывает органичным. Для меня вот как раз тоже важно, ну, бывает специально так как-то заточить свое зрение именно, когда начать видеть вот в этом то, что может быть как-то культурно, как-то еще, собственно, и мной самим, может быть, считается как-то некрасивым, да, но увидеть какую-то вот какую-то определенную вот какую-то красоту тоже в этом, какой-то эстетизм. Я помню, просто, да, был как раз насчет Парижа, один из моих первых коллажей, мы поехали как раз в Париж, и я дал себе такое задание, что я сделаю коллаж из того, что я найду просто там. И у меня вот сейчас висит коллаж там, и совмещен там рисунок, какие-то мои там письмо какое-то, слова, и вот там картинки из журналов, которые я там подобрал, просто там валялись на улице где-то. Что-то там, какие-то пробки от бутылки. Ну, в общем, вот камешек какой-то. Ну, в общем, что-то такое вот из этого всего. Вот, и для меня вот важен этот принцип все-таки создания некое, вот опять же, может быть, не красоты, а какого-то вот выражения творческого, да, вот из того, что есть, из того, что попадается мне под руку, причем даже, может быть, как-то очень, ну, выбирая какой-то формат, вот, потому что вот когда я даю себе это определенное достаточно жесткое задание, вот, что в этом коллаже будут только те предметы, которые я нашел за эту поездку в Париже, да? Вот, например, да, такой вот. Там как будто для меня какое-то большее энергетическое вот это напряжение возникает, творческое такое. Слушай, а вот это вот напряжение, это тоже, кстати, часть творчества, да, в том числе и ограничение по времени, ну, вот как, например, с Корейской, в икебане. То есть, когда ты работаешь с тем материалом, который есть, да, и он может быть не совсем тот, да, может быть, он тебе не отзывается, может быть, еще что-то, и тогда ты пробуешь с ним взаимодействовать, пробуешь поиграть, пробуешь посмотреть с другой стороны, а может быть, там что-то ты отстрижешь, да, может быть, там какую-то ветку загнешь или даже сломаешь, может быть, ты добавишь чувство юмора, да, чувство игры, потому что тоже мастер бельгийский, у которого я учился, он делал такие буквально юмористические кибаны, там вот все так вот стройно, а один цветок красный как будто выбился, да, и там как будто бежать хочет, или вот он там упал, устал, да, и вот прямо вот эти вот вещи рождаются, то есть здесь как раз, ну, наверное, вот не про красивость, да, а про естественность, про жизненность. И вот ее тоже, ну, понятно, что уже искусство один раз, ну, как бы ты создаешь, да, и потом оно один или там много раз прочитывается другими. Прочтение большая-большая тема. И в этом смысле вот, чистота, простота пространства, это как раз, ну, для меня, наверное, про ясность послания, про, ну, какую-то его однозначность, с одной стороны, а с другой стороны, про пространство, которое можно додумать, домыслить. Ну, для меня, кстати, был такой культурный шок, опять в том же самом Париже, когда я учился, я ходил в кино довольно много, вот, и меня просто поразило, что вот фильм заканчивается, да, идут титры, играет музыка, и потом черный экран, и зрители сидят, зрители не встают, да, почему? Потому что там режиссер, продюсер, он вот этот финал, вот эту концовку, он же тоже продумал, да, чтобы еще вот как бы допереживать. И вот там буквально пока не включится свет, никто не шевелится, да, и это вот разительное такое, ну, различие там с советским, с российским кино, да, когда вот там кончилось, титры пошли, и все, все сразу начинают вставать, греметь, а там еще музыка, там еще пауза, которая вот как раз дает тебе возможность, ну, до как-то вот побыть с этим, да. И точно так же в жизни мы же часто кому привет-привет, там побежали, да, закат, прекрасный закат, побежали, да, то есть мы не даем себе возможности наполниться этим, а на самом деле вот эти вот, ну это уже чистая вот физиология, 30-40 секунд, побыть в контакте с прекрасным, минимум 30-40 секунд, это то время, за которое запускается перенастройка нейронных связей. Вот и оказывается, это тоже такая важная штука. То есть я ее сначала увидел, как вот, ну, прецедент такой культурный, вот, а потом понял ее смысл. Ну да. Тоже да. Есть. Ок, ничего, сделаем небольшую паузу. Да. Спасибо, Саш, мне было как-то очень интересно. Да, спасибо тебе, Валер, я тоже так с удовольствием, не часто... Вот, но общаюсь с тобой. Вот. И, слушай, вполне возможно, мы там еще, может быть, мы подумаем и продолжим просто вот эти вот, знаю, там, беседы об искусстве, да, уже там отдельно вот про какие-то категории, про понятия, про темы. Ну, потому что я чувствую, что вот в этом есть, ну, для меня и потенциал, и энергия, ну и, собственно, творчество. Да, классно, я согласен, да. Ладно, ну тоже спасибо тебе большое и прощаюсь с нашими зрителями, те, кто будет нас смотреть. Да, если это вам было тоже интересно, то очень рады, и вы тогда все пишите там что-нибудь. Пишите, и как-то будем, и диалог может быть шире и больше. Спасибо всем. Спасибо, счастливо.